Второе и последующее донесение мистера Селливана еще интереснее. Но так как я привожу слова почтенного английского чиновника только ради подтверждения собственных наблюдений и показаний, то здесь не место повторять эти донесения. Позволяю себе только представить еще несколько дополнительных статистических замечаний как его самого, так и других чиновников о пяти племенах Нильгири. Вот сжатые показания из статистического сочинения о них полковника Торнтона. Первое. Первыми на скатах гор за чертой водопада встречаются эрулары. Они живут в настоящих земляных норах и питаются кореньями. Теперь, с приходом англичан, они стали менее дики. Они живут группами от 3 до 4 семейств, и их насчитывают около 1000 душ. Второе. Над ними живут курумбы. Эти разделяются на 2 ветви. Просто курумбы, живущие в землянках, которые образуют деревушки, и муллу-курумбы, отвратительного вида и необычайно малого роста люди, которые живут в настоящих гнездах на деревьях и похожи более на больших обезьян, нежели на человеческие существа. Примечание. Хотя и в других городах Индии есть племена, схожие в общих чертах и даже носящие то же название, но они резко отличаются во всем от этих 2 племен, особенно от курумбов, страшилищ и злых гениев, избегаемых всеми другими племенами, кроме тоддов, царей и властителей на Голубых горах. Как хорошо известно, курумбан – тамильское слово, означающее «карлик». Но в то время как курумбы низменности, просто очень маленькие аборигены, нильгирийские курумбы часто не превышают 3 футов ростом. Оба эти племени не имеют и понятия о необходимых и самых элементарных потребностях жизни и почти не вышли из состояния самых грубых дикарей, выказывая признаки самой первобытной расы человечества. Они говорят на языке, более напоминающем щебетание птиц и горловые звуки обезьян, нежели людской говор, хотя у них изредка и встречаются слова из многих древних диалектов Дравидской Индии. Численность эруларов и курумб не превышает 1000 в каждом племени.